Вы слушаете «Радио России» Иваново. Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Радио «Россия» Иваново продолжает свою работу. Я приветствую в студии Александра Павлова. И я Константина Колокола. Спасибо большое. Вот, а помогает нам в работе нашей звукооператора прямого эфира Александра Шкрет. В средствах массовой информации все чаще мелькает слово «синюс» относительно молодежи и как форма вовлечения представителей молодежи в зависимость. Об этом термине и о зависимостях в среде молодежи говорим сегодня с Марией Соколовой, заведующей детской поликлиникой Ивановского наркологического диспансера. Мария Сергеевна, здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот что же это такое за слово, какой-то зловредный снюс, от которого сейчас вовсю предостерегает нашу молодежь, а также их родителей и их бабушка, дедушка. Да, слово, казалось бы, привлекательное. Молодежное. Молодежное, да, сленговое, действительно. У нас часто появляются такие слова в последнее время. Ну, стоит сказать, что такое снюс. Да? Это табаксодержащий продукт, вот, который создан якобы для тех, кто хочет расстаться с вредной пагубной привычкой, хочет расстаться с курением. Казалось бы, все так легко и просто. Конечно, не хотелось заниматься рекламой, да, и рассказывать о том, что такое вид, форма и так далее. То есть мы, наверное, поговорим с вами о действии. О сути, да. Да, о сути, чем опасен, почему же так массово на него обратили внимание и так далее. То есть вообще сам по себе снюс как табачный продукт стал известен в Швеции. Вот. Да, действительно, его использовали и в странах Европы впоследствии, но очень быстро был введен запрет на ввоз. Также в 2015 году у нас в нашей стране, естественно, его запрещено было возить, но умные люди, которые, в кавычках умные, да, которые решили повысить свое благосостояние, естественно, сразу придумали различные махинации, да, которые, ну, как сказать, в обход нашему законодательству, вот, и решили, что снюс очень будет полезен нашим подросткам, потому что баночки и форма, цвет, вид, да, именно нарисованы разнообразные, там фруктики нарисованы, там клубнички, бананы и все, что можно. То есть привлекательно для глаза современного подростка. Ну вот если говорится о том, что это средство для того, чтобы расстаться с привычкой табакокурения, оно наверняка должно продаваться в аптеках, а он в аптеках не продается, нет? Нет, конечно, в аптеках он не продается, он распространен достаточно вот в магазинах, где легально, да, табак продается. Кто-то мне говорил из родителей и сами подростки, что в виноводочных магазинах можно его встретить и так далее. То есть, в принципе, если захотеть, у нас есть сетевая распространенность, как бы можно найти. Да. Так, и в чем же его вредность, да, этого вот зловредного снюса? Мы не будем говорить о формах, мы будем говорить о том, что это такое по сути. Ну, как табачный продукт, уже само слово нам намекает, да, что в нем должен содержаться никотин. Естественно, он там содержится и в дозах чуть ли не в 7 раз превышающих, да, дозировку никотина в той же самой сигарете. То есть сам по себе представляет, что снюс – это никотин, это соль или сахар, сода и вода, а также различные примеси, да, различные ароматизаторы, соответственно. Ароматизаторы – это уже на усмотрение производителя, соответственно, и вот его возможности. Что подразумевается под ароматизаторами, а мы все-таки считаем, что туда входят различные канцерогены, да? Вот, а как известно, снюс, именно форма его употребления является подходящей формой для развития онкологических заболеваний. То есть это жевание, ротовой, да? Полости, да, это закладывание за верхнюю губу. Вот, соответственно, при этом механизме действия возникает повышенное слюноотделение, что позволяет, так сказать, никотину, большую дозировку сразу же проникнуть в пищеварительный тракт. Соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод, что язвенное поражение слизистой желудка, кишечника и так далее. И ротовой полости в том числе. Да, онкология ротовой полости. Вот, мы не будем забывать о том, что мы говорим про подростков, да, поговорим про незрелый подростковый организм, чья нервная система еще, да, далеко до уровня взрослого человека. Соответственно, при употреблении снюса и любого, так скажем, ну, назову, не наркотического химического вещества психоактивного, мозг пытается всякими путями защитить, соответственно. Вот произошло потребление. В ответ на это нервная система сосуда головного мозга реагирует как? Сужением, спазмом, соответственно. Да, спазм приводит к гипоксии. Да, и поэтому случаи, описанные совершенно да, в городах, насколько я знаю, там, в Алтайском крае, ну и много где других, потеря сознания происходит, коллаптоидное состояние связано с тем, что мозг не стает кислорода. Вот. И случаи также описаны, что бывают, например, пороки сердца, да, которые в подростковом возрасте только обнаруживаются, а в детстве, например, не давали о себе знать. И плюс еще употребление идет какого-то психоактивного вещества в данном контексте. То есть это обострение, да? Обострение, да. Для растущего организма. Конечно. И приводит, естественно, это может приводить в том числе к смертельному исходу. Потому что что ждать от подросткового организма, от юного незрелого, когда поступает неизведанное, в общем-то, вещество, ну, тут ожидать можно все что угодно. Вот. Соответственно, так как сам механизм действия быстрое всасывание через слизистую, большое поступление никотина, это очень быстро приводит к привыканию, к пристрастию, возникновению пагубной привычки, зависимости. Гораздо быстрее, чем употребление сигарет. Вот. А пристрастие, привычка, ну, в таком случае, конечно же, рекомендация одна. Это лечение, да, врача-нарколога, которому родители, сами подростки не всегда относятся положительно, с положительной стороны. Вот пока ситуация, как бы это, если совсем вкратце, дальше буду готова. Дорогие радиослушатели, хочется напомнить, что мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 93-69-20, звоните нам. Да, если вы интересуетесь вот таким новым словом, если вы интересуетесь подростковыми зависимостями, да, если вам не безразличен этот разговор, звоните, участвуйте в нем, высказывайте свое мнение. А мы продолжаем беседовать с заведующей детской поликлиникой Ивановского наркологического диспансера Марией Скаловой. Мария, вообще вот у детей зависимость, она ведь возникает быстрее, чем у взрослых, да, потому что организм детский, он не то что слабее, он гораздо более восприимчив к разным химическим составам. Впитывает быстрее. Впитывает быстрее, и мозг работает быстрее, и поэтому возникает быстрее зависимость. Как долго придется расставаться, с, вот, например, с этой новоприобретенной привычкой? Как долго придется подсядет ребенок, да, человеку вот, удалось это сделать? Как долго? Ну, здесь мы, конечно же, хотим сказать, что открыты двери стационарного лечения детско-подросткового отделения, да, и родители с подростками в последние несколько месяцев к нам активно поступают с просьбами помочь и предотвратить беду. Конечно, грань между возникновением зависимости и ее отсутствием очень тонкая. Вот. И для того, чтобы мы говорили с вами действительно о сформировавшейся зависимости, конечно, нужно длительное общение, да, все-таки нужен стационарное лечение, да, это изоляция подростка прежде всего, изоляция от той социальной группы, в которой он приобрел эти навыки отрицательного характера. Вот, сделать полный комплекс обследований, чтобы поработал психолог, чтобы поработал социальный педагог, и не только с подростком, но и с семьей. Потому что мы будем говорить о том, что, конечно, механизм возникновения, так скажем, зависимости начнем с это некие расстройства поведения. Да, подростков, все-таки, которые берут свои корни из семьи, да, из этого микросоциума. То есть зависит от того, как общаются папа с мамой, да, и какая постановка это внутрисемейная, и от многих других, так казалось, житейских подростковых проблем, которые зачастую остаются непонятыми. Ну и, соответственно, и психика подростка, который пытается вот уйти от этих конфликтов в семье. И взрослым казаться. Взрослым казаться, да, больше времени проводит на улице в компании друзей, и, так сказать, а там уже все вредные привычки расцветают бурным цветом. Вот, то есть, касаясь временного промежутка, вы меня спросили. Да, конечно. Да? Это, естественно, не быстро. Не быстро. Учитывая все особенности этого возраста и так далее. И личного организма, наверное, да, собственно? Да, да. Насколько у каждого. А это вот индивидуально. Какая внешняя, вот как вот бабушкам, дедушкам, мамам, папам определить, ребенок жвачку жует или вот дрянь глотает всякую? Как вот определить внешне? Можно определить, меняется ли поведение или как-то вот эту зависимость, как можно распознать не... Вот, вот невооруженным глазом. Сигарета во рту, она понятна, сигарета во рту, пахнет дымом, понятно. Когда идет спиртное вмешательство в организм ребенка, это тоже как бы уже приблизительно понятно, как это должно выглядеть. А тут вот с этой бедой как определить ребенок, что уже с дрянью во рту? Угу, понятно. Ну, этим самым и пользуются подростки, да, которые зачастую сами говорят: а мама, а что ты, собственно, ругаешься, да, если вот теперь, пожалуйста, можно, я же не курю, правда, у нас же есть и такие видения вопроса. Вот, в чем проявляется? На самом деле родители сразу заметят, да, потому что сам по себе подростковый возраст – это длительный период времени, начинающийся, скажем, там, 10 лет и заканчивающийся 20 годам, формированием, становлением личности. Да, у кого как, действительно, там многих факторов зависит, но вот, конечно же, должны внимание обратить на снижение успеваемости, да, на быструю утомляемость, на нарушение сна, на снижение аппетита, на появление нового круга друзей. Подросток стал скрытным, несколько лживым. У него появились, возможно, некие сленговые выражения, да, в его общении, грубый, агрессивный. Это замечают, конечно же, учителя, и нередко именно учителя и направляют родители, которые сообщают, говорят: вот что-то не нравится мне в последнее время, ваш Иван, он ведет себя неправильно на уроках и почему-то спит. Да, вот материал не воспринимает. Это, как правило, вот такие признаки достаточно частые, и их стоит взять на вооружение. Их на самом деле трудно не заметить. Да. Я напомню, что у нас в студии заведующая детской поликлиникой Ивановского наркологического диспансера Мария Соколова. Беседуем мы о снюсе, беседуем мы о новых... зависимости молодежи. Телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если вас эта проблема интересует, если вы хотите поучаствовать в разговоре, звоните нам и включайте в беседу, потому что это очень актуально. Неизвестно, когда вас это может коснуться, потому что... Не детское время, грубо говоря, сейчас. Да. Вернемся к тому вопросу, куда приходить. Вот где сейчас расположена детская поликлиника, как туда попасть и как туда позвонить? Детское подростковое отделение для лечения детей и подростков областного наркодиспансера расположено улица Постышева, дом 54/1. Вот. Попасть туда можно ежедневно, кроме выходных, с 8 до 3 часов дня. Телефон у нас имеется стационарный, да, всегда доступ открыт, 37-46-55. То есть по телефону могут позвонить не только ивановцы, но и жители всей области? Конечно, конечно. Проконсультироваться, да? Да. Вот, то есть любой желающий, ну, чаще всего это происходит, звонят родители, бабушки, дедушки. Вот, и также хочу еще раз сказать, уже говорила я неоднократно в других источниках, что каждый родитель, представитель подростков, да, в полном праве прийти на консультацию, будем называть ее анонимной, да, и сказать, что у меня случилась беда, да, в моей семье происходят вот такие проблемы, я думаю, что мой сын употребляет или дочка. Вот, тогда мы говорим, что мы ждем вас на приеме с сыном, да, соответственно, будем проводить обследование, будем брать биологическую среду, если речь идет о наркотических веществах, в частности, там, или не наркотических, про снюс говоря, да, будем проводить обследование в анонимном порядке. Да, никто страшное слово «учет» в данном контексте не произносит. Вот, то есть мы полностью на стороне подростка. Соответственно, сначала мы проблему решим, а потом уже будем какие-то варианты вам предлагать, если она подтвердится в той полной мере. Да. Насколько велика зависимость, насколько, конечно, требуется лечение, соответственно. То есть все индивидуально, и бояться страшного слова «нарколог» не стоит. Ровно как и уролог, терапевт, эндокринолог. Соответственно, мы просто врач узкоспециализированного профиля. Да. Да. Вот, то есть полностью настроены на контакт. Не хотелось бы спрашивать, как много приходит вот, родителей, как много приходит подростков, но то, что они приходят, да, это понятно, потому что мы вас пригласили к нам побеседовать, вы согласились прийти, значит, есть и проблема, есть и нуждающиеся, и вот подвержены этой проблеме люди, да, то есть конечно. Люди приходят с проблемой. Приходят, мы будем говорить, что отделение создано более 15 лет назад, как оно активно работало. Так оно активно и работает. То есть, продолжает работать. Продолжает работать, да. Каждый год, там, раз в три года появляются все новые и новые вещества, проблемы, вот, которые нельзя упустить из массового поля зрения. Вот, и мы переживаем, конечно, как бы нам не столкнуться с новой и новой бедой. Да, мы еще не пережили век спайсов и солей, других наркотических веществ. И тут вот к нам приходит еще одно известие. Ну, об этом вот говорит, например, то, что сегодня я читал в новостях о том, да, что вот задержан очередной человек, который привез из Москвы наркотические вещества и собирался их распространять с помощью закладок, распространять через интернет. Да. То есть мы говорим о том, что эта проблема есть, да, и то, что в нее вовлекут рано или поздно нынешних подростков, которые впоследствии будут взрослыми людьми, то, ну, если вот сейчас есть эта проблема, она никуда не девается у взрослых людей, то у подростков она будет точно такой же через некоторое время, если это не, ну, решить радикально. Радикально это решить не получается. Соответственно, значит, нужно с этим бороться. Чем раньше, тем лучше начинать. Вот кто эти подростки, что это за семьи, в которых вот происходят такие ситуации, что подростки рано знакомятся с зависимостями? Это, ну, какие-то неблагополучные люди с низкой социальной ответственностью семьи, или все же это другие семьи? Я поняла вопрос. Люди разные, на самом деле. Семьи разные. Но вот в последнее время, конечно, стоит обратить, что все-таки приходят на прием оба родителя, то есть приходят папа и мама. То есть мы говорим о полных семьях, чаще всего, которые, да, работают, занимаются воспитанием, как правило, часто, кстати, единственного ребенка. Да? Вот, это первая категория. Вторая категория – это когда в семье подростка, именно вот когда ему 12, 13, 14 лет, происходит развод родителей. Часто, на самом деле. Это, то есть расходятся по неким причинам папы с мамой, у них появляются свои семьи, и их интересы скорее связаны с интересами друг друга, жизни. Своими личными, но никак не с ребенком. Ребенок является такой разменной монетой. Вот. Такие семьи. То есть, соответственно, получает такая как бы распавшаяся семья ответ в виде того, что подросток ищет подтверждение своих убеждений, обиженности, непонятости в компаниях, да, которые говорят, а у нас вот есть, собственно, вещество, которое поможет тебе расслабиться, немножечко забыть, получить некую эйфорию, вот, дешево, быстро, вот, как бы у нас есть, и не наркотик, правда? Да. Вот, и страшного слова нет, соответственно. А потом это модно сейчас. Вот, и модно, стильно, соответственно, почему бы нет? И я думаю, что мало кто отказывается на самом деле. Вот. Это вторая категория семей. Третья категория семей – это так называемые семьи, где гиперопека. Наоборот, то есть где, так скажем, гиперопека, но со стороны бабушек и дедушек. Вот я просто стала замечать, уже длительное время замечаю. И вот они, кстати, приводят своих внуков, внучек. Да, то есть там воспитанием занимается не мама, не папа, потому что они опять же много работают. И это правильно, никто же не говорит, что это плохо. Что вот. Работать, ну, не нужно. Да, да. Что, ну, бабушка и дедушка, вот они единственные внука своего. Вот так вот у них получается. Да, их последствия видим, потому что видим. У семи нянек дитя без глазу. Ну, если да. Такой термин. Ну, такие три категории я бы выделила. То есть мы даже не говорим о благополучии каком-то, вот что-то, нечто. Любого достатка. Да, любого достатка. Совершенно правильно. Вот касаться, поэтому, дорогие радиослушатели, надо просто быть внимательнее, надо просто чаще общаться с ребенком, надо просто больше времени с ним проводить. И если вы заметили, знать, чем он живет, элементарно. И если вы заметили вот те признаки, о которых сейчас рассказал Мария Сергеевна, то все-таки нужно этим заинтересоваться и, возможно, обратиться к специалисту, потому что самим пытаться решить эту проблему, я боюсь, что не получится, да, потому что, ну, насколько я помню, из своего жизненного опыта, если начинается такая череда запретов всего и вся для ребенка, то ребенок становится умным, становится обходительным с родителями, а продолжает заниматься тем, чем он занимается. Да. А на законодательном уровне эти еще препараты разрешены, открыты в продаже? Они не запрещены, наверное. Не запрещены пока четко. Угу. Сведений нет таких, что запрет. Вот, и потом, я так понимаю, что состав их, в принципе, ну, одно дело то, что пишут на коробке производители, да, другое дело, что там есть на самом деле и какие последствия может вызвать, например, ну, чрезмерное употребление, потому что, например, если жевать много жвачки, ну, может болеть челюсть. Угу. А вот если жевать много снюса, то неизвестно, чем это может закончиться. Да, болеть будет не только челюсть, но и желудок, голова, и еще проблем куча возникнет. И много чего. Ну, то со своей стороны вы наверняка занимаетесь профилактикой, наверняка выходите в учебные заведения, наверняка общаетесь. Вот как происходит профилактическая работа? Говоря о профилактике, у нас уже несколько лет активно работает созданный отдельный кабинет профилактики, вот, где занимаются своей деятельностью активно заинтересованные доктора, и не только. Вот, соответственно, ведется как межведомственная работа, да, между совместная работа, то есть я имею в виду между нами, полицией, да, там органы опеки участвуют, комиссии по делам несовершеннолетних, так и наша индивидуально конкретная работа. Вот, то есть, естественно, затрагиваются и школьные учреждения, и учреждения постшкольного образования, там колледжи, училища и так далее. Вот, это различные выездные мероприятия, детские лагеря отдыха. Соответственно, вузы, то есть вот все массы подростков и юношеского возраста людей, которые мы можем охватить, мы, несомненно, как бы кричали всегда, вот, да, то есть мы работаем, хотели бы, конечно, получить некую отдачу от населения, принятие, понятие проблемы, вот, ну, посмотрим, насколько она эффективна. Как правило, эффективна. То есть с неким таким, ну, ожиданием, затянутостью, может быть, пока поняли, пока приняли. Но эффективно. Ну, по крайней мере, можно судить и по тому, что люди знают, куда приходить. И если что-то случилось у них с подростком, они знают, куда идти. Они идут к вам. Да? Понятно, что у кого-то, может быть, позволяют финансовые средства, они обращаются там, в столичные города и так далее, но вот, я так понимаю, что основная часть, она идет к вам, обращается со своими бедами вот, к специалистам вашим. Да, обращаются, то есть, ну, так, чтобы у нас приклинический отдел нашей работы как бы пустовал, такого не было. То есть ежедневно у нас, ну, скажем так, человек 10 обращаются за консультацией. Мы не берем вопросы выдачи справок, да, на поступление, на вождение и так далее. Просто берем тех людей, у которых действительно проблемы. Да, вот мы подозреваем, мы думаем, тем более, что в рамках тестирования, да, вы знаете, что тестирование наркотических вещества уже достаточно лет проводится в школах, в других учебных заведениях. То есть, и вот каждый раз после проведения тестирования хочу спасибо сказать родителям, чья ответственность с каждым годом повышается, потому что после тестирования даже кто-то не успел, не получилось. Массово потом приходят сами. Вот это хорошо стало. То есть вначале мы такого не замечали, а вот тут теперь даже ну, вот насколько ответственнее стали родители. Насколько я знаю, вот само тестирование, оно, ну, у него цель пропагандистская, у него цель обратить внимание на проблему, а не взять и выявить какое-то конкретное лицо, которое замечено за употреблением. Хотя это тоже важно, хотя это тоже нужно и хотя это тоже действенно. Да? Потому что когда вот человек вовлечен в этот процесс, когда подросток вот чувствует такую внутреннюю ответственность, что его не то, что там могут могут поймать на злоупотребление, а ему лишний раз говорят, что этого делать не надо, и говорят ему, это в его же интересах, в этом заинтересованы родители, и ну, вообще все вовлечены в этот процесс, в том числе обсуждение, потому что, когда это только еще начиналось, было бурное обсуждение, нужно ли это делать, вообще это нарушает какую-то там свободу личности и так далее. Да? А вот сейчас же пришли к тому, что да, это нужно, и давайте мы будем участвовать, и ну, дело хорошее. И показывает практика, что родители все равно ведут и все равно приводят, даже если не успели принять участие, да? Да. То есть с каждым годом, видимо, все эффективней. Это, несомненно, надо. Несомненно. А вот сам ребенок, попадая под влияние вот этого вещества, он оценивает свою зависимость, что он попал в зависимость, или не понимает этого? Ну, вообще любого этого? Психоактивного. Да, любого психоактивного, да, ну, дрянь какую-то вот. Он понимает, что он без нее не может, и вот эта вот зависимость, как у него выражается или нет? Ну, если мы возьмем такое слово «зависимость», да, один из признаков зависимости – это снижение критики к своему состоянию. То есть, естественно, когда мы спрашиваем вопрос, понимает ли человек, вот подросток, что у него есть проблемы, да, что зависимость, естественно, никто нам положительно не кивнет. То есть, осознание зависимости приходит через систематическую уже постоянную форму потребления, которую мы встречаем потом во взрослом виде, 5, 7, 10 лет стажа, и когда уже человек приходит сам и говорит: «Здравствуйте, я готов». Но это уже речь о взрослом организме, о взрослых проблемах. То есть вопрос зависимости, он очень тонок, соответственно. А для подростка зависимость, ну, серьезная очень. Ну, они сопротивляются вот лечением или, ну, вот ситуации как? Ну, то понятно, что привели родители, понятно, что за руку ребенок сам осознает, что действительно ему необходимо лечение, или с этим всегда сложности возникают? Знаете, первый вопрос, когда вот подростка приводит на госпитализацию, то есть обращение с целью госпитализации, спрашиваем всегда, что знает ли он, куда он приехал, к какому доктору он приехал. Все говорят: да, мы знаем, понимаем. То есть подросток, вот 14-летний, говорит: я приехал к наркологу, спрашиваю, а что, чем занимается нарколог, что он лечит, какие заболевания. И совершенно четко, что да, лечит зависимость от наркотиков там, или от алкоголя. То есть понимание в подростковой среде есть, что это такое. Вот. Естественно, я вам не могу сказать, что подростки с радостью соглашаются на стационарное лечение. Вот. Зачастую, ну, наша задача какая? Мотивировать, в том числе, объяснить, доказать, да, объяснить в том числе его права. Соответственно, мы, не нарушая прав этого подростка, этого юного человека, который... Все понимают, да, что до 15 лет это один разговор, это согласие родителей и так далее. После 15 лет он сам вправе решать. Как бы ни казалось это вот таким не совсем понятным. Вот, то задача врача основная – это не просто госпитализировать, это еще и сделать так, чтобы подросток понял, что вот сейчас, в данный момент времени, ему это показано, стационарное лечение, прежде всего, чтобы дать время ему осмыслить и подумать о том, что он натворил, да, и почему жизнь его вот в некие тиски заставила, да, вот, зажала, так скажем. И что он уже находится в стационаре. Ведь стационар – это уже такая крайняя форма, да, потому что начинается все с беседы, начинается все с анонимной беседы. Если специалист понимает, что необходимо лечение, он его назначает. И если лечение, оно не ограничивается там, походом просто в отделение каким-то там, не знаю, дневным стационаром, то ребенок уже находится в стационаре, да. То есть вот насколько много случаев, когда уже необходимо ребенку лечение, а не просто разговоры и, ну, так сказать, контроль со стороны родителей, да, и профилактика. Если есть совершенно четкие доказательства, так называемый анамнез, да, четкие, со слов ребенка, со слов родителей, мы понимаем, что он что-то потребляет, плюс поступает наше доказательство с исследования биологической среды, приходит наркотическое вещество, что он употребляет. Разговоры дальше в рамках амбулаторного приема и какого-то домашнего лечения бессмысленны. То есть сразу стационарное лечение, только стационарное, потому что другого иного способа помочь не существует. То есть мы же не проконтролируем, как он потребляет дальше. А уходя из дома, никто его не контролирует? Конечно, только стационарное лечение. Совершенно не пугающее, адекватное, правильное слово. Других способов нет, не придумали, говоря о наркотических, да даже о ненаркотических веществах. То есть вообще любое состояние, ну, как скажем, употребление подростком любого психоактивного вещества – состояние ургентное, то есть опасное для жизни и здоровья, может вызвать смертельный исход. Любое количество, да, нервная система может среагировать совершенно быстро, летальным исходом. Такие случаи были. Поэтому только стационарные разговоры, они, увы, бессмысленны, вот уже, когда факты есть. Вот результаты лечения. То есть пришли родители с ребенком, прошли лечение, а через некоторое время подросток опять замечен за тем же самым. Вот насколько велика частота этих случаев, что возвращаются подростки к зависимости, и насколько часто случаи, когда, ну, происходит излечение? Вот говоря о выписке, дабы и окончании стационарного лечения, уже когда мы общаемся с родителями и с папой, и с мамой, и со всеми родственниками, которые вот пришли на выписку, объясняем, что мы одни не можем взять на себя эту вашу проблему, к сожалению, и решить ее за вас. Поэтому мы в течение всего курса стационарного лечения, когда идет работа с психологом, да, у родителя, вот, объясняем, что вам нужна четкая понятие мотивации проблемы, которая у вас есть, да? Потому что у многих родителей оно, так скажем, чувство вины вот за то, что стационарно, да, отправил лечиться, чувство вины перед подростком, оно нередко присутствует. Поэтому мы объясняем, что вы должны поменять отношение к себе, отношение к проблеме, да? Вы должны больше участвовать в жизни ребенка, круг общения, то есть работа с полицией дальше. Как вы это сделаете? Это тяжело очень. Многие меняли место жительства. Да? Но опять-таки зависит это от общения в семье. Многое очень зависит. Вот. И, конечно же, у нас всегда остро стоит вопрос реабилитации, потому что если мы говорим о зависимости, о повторных случаях обращения, повторных неоднократных госпитализациях, то... Конечно, без реабилитации не обойтись. Вот. Центр реабилитации подросткового, областного пока не существует. По многим причинам, которые я сейчас не буду, да, обсуждать. Ну, дело-то и не в этом. Надеюсь, что будет. То есть вообще, ну, необходимость есть. То есть как третичная профилактика в рамках третичной профилактики. Да? То есть как случаи излечения, есть, так и случаи повторного обращения подросткам к этим веществам, которые вызывают зависимость. Да, конечно. Есть ли какие-то перспективы у наркологии, в том числе и подростковой наркологии, вот в лечении этих зависимостей? Да? Ведь наука, она не стоит на месте, она шагает вперед. Люди постоянно борются и со СПИДом, и с онкологией, и уж с наркоманией и зависимостями, и подавно борются. Вот есть ли какие-то вообще там мировые тенденции в борьбе с зависимостями? Мы с вами будем исходить, опять же-таки, из терминологии слова «зависимость». Это хроническое психическое заболевание, да, возникающее вследствие, ну, в данном контексте, употребления вещества психоактивного. А раз хроническое, раз психическое, ну, так скажем, насколько длительное будет ремиссия. Это зависит, наверное, от длительности стажа, наверное, еще, да? От многих очень зависит, как бы, причин, моментов. Вот. Естественно, вся мировая тенденция, наверное, настроена на поддержание ремиссии у человека. Да? То есть, длительности воздержания. Длительности воздержания. Вот. Способы, опять-таки, мы с вами говорим, что, естественно, после лечения каждому зависимому человеку, если мы говорим о зависимости, а не о вредном, не о пагубном употреблении, показана реабилитация, так как завершающий этап реабилитации, социализации. То есть смысл в чем? Чтобы человек, употребляющий наркотики, научился жить в среде, где многие употребляют, жить без наркотиков, без алкоголя. Ну, то есть человека готовит к новой жизни, и вот он ей живет, и все должны ему помогать. Ну, я имею в виду близкие, в общем-то, потому что врачи-специалисты ему по определению помогают, это их профессия. Я имею в виду, что вот есть ли какие-то мировые тенденции в том, чтобы побороть эту зависимость, да, кроме, может быть, какие-то химические новые, какие-то препараты новые, а может быть, какие-то программы оздоровительные новые. Знаете, вот оздоровительные, опять же, программы реабилитации, они в каждом округе появляются новые и новые. То есть есть доктора, врачи, которые работают над профилактикой. Да, это очень серьезное такое дело. Вот, создают свои программы, свои индивидуальные для работы с зависимыми людьми, в том числе и подростками. Вот. У нас тоже есть замечательный доктор, который очень активно работает, выиграл грант за Сергей Викторович у нас регулярно бывает, да, за свои индивидуальные программы. Да. Вот касаясь, так скажем, мировых достижений. Ну, да, ну, даже не мировой, ну, это то, что есть у нас, и тем, чем все, активно пользуются все многие, да. Я думаю, что мы сдвинемся с некой мертвой точки, если она все-таки возникнет. То есть вообще в различных городах крупных есть свои индивидуальные программы, вот, которые активно работают, которые также выиграли гранты, как наш Сергей Викторович. Ну, мы неоднократно его приглашали в студию, он регулярно бывает и рассказывает о центре профилактическом, да, который функционирует, о целях и задачах его, о том, как замечательно и прекрасно все это работает. Но хотелось бы сказать, что это очень хорошо, но, с другой стороны, все начинается с семьи. Начинается с родителей, начинается с самого подростка. И наверняка не нужны будут никакие профилактические центры, никакая реабилитация, если родители будут вовремя обращать внимание на своих детей, чаще с ними общаться и, ну, пытаться вот как-то помогать им в их проблемах подростковых, потому что они другие, они не такие, как у взрослых людей, но они тоже серьезные, тоже очень жизненные и тоже очень важные. Большое спасибо, что были у нас. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Мария Соколова, заведующая детским подростковым отделением Ивановского наркологического диспансера. Мария Сергеевна, заходите к нам почаще, рассказывайте почаще о том, как нужно относиться родителям к детям, потому что иногда не то, что они забывают, им просто иногда некогда это делать. Согласна, приглашайте. Да. Спасибо. Я хотел бы сказать, что этот выпуск эфира подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, ведущий Александр Павлов и Константин Колоколов. Всего вам хорошего, хорошего вам завершения дня. Я хочу напомнить, что радио «Россия Иваново» завтра выйдет в эфир в 7 часов 10 минут. Всего вам хорошего, до свидания. До завтра. Да, услышимся. Вы слушали радио «России Иваново».